Глава 15. Колобок, а что тут у вас так с женщинами плохо? Я и мой знакомый сталкер зависли в кафе у Сильвера после посещения цыганского стаба. Я пил темное пиво, собеседник настойку на травах и кедровых орешках, очень крепкую и ароматную. Пил он ее крошечными стопками, чтобы растянуть удовольствие подольше. Слышал, мол, если пить из мелкой посуды, то опьянение наступит быстрее, но сидящий напротив меня колобок это заявление опровергал напрочь. Уже десятый наперсток опрокинул, и лишь лицо раскраснилось. Ни на речи, ни на движениях алкоголь не сказался. Правда, он и закусывал жирной семгой и жареным по-деревенски картофелем, блюда, которые градус крадут. «А где с ними хорошо?» – удивился он. «Это ж бабы, слабые, беспомощные существа. Их тут жрут в первую очередь». После Атлантиса местное население, состоящее из одних мужчин, резко бросалось в глаза. Там был настоящий цветник, а здесь словно угодил в воинскую часть какую-то. Уже стал жалеть, что там воротил нос, а сейчас, когда приперла физиология, резко подстегнутая усилившимся организмом, пересмотрел бы свои взгляды. «Что, совсем у вас их нет? Только они?» Я указал подбородком на смазливую барменшу и двух официанток типажом похуже. «На маркизу не смотри, она подруга Сильвера, а Трис и Камила вполне себе безотказные, только постоянно нос крутят, выбирают, с кем гулять. Тут к ним чуть ли не очередь стоит». «Маркиза эта, которая за стойкой?» «Угадал. Еще во всякой всячине есть продавщица, и тоже не фонтан по прежней жизни. С ней мутит хозяин магазина Бер. И еще 17 красоток у нас тут живут, на почти 200 мужиков. У цыганы то проще с тёлками, у барона аж 2 жены, и на все население табора 2-3 баб». «У цыган разрешено многоженство?» – удивился я. «Тутулей, тут все разрешено», – философски ответил колобок, потом звякнул графином о край рюмки и предложил. «Ну, за наших прекрасных женщин!» Выпили, закусили рыбой. «Почему у цыган такая большая разница по сравнению с вами?» «Да кто знает», – пожал он плечами. «Может, они своих мужиков и монных гнобят после перезагрузки, берут только баб сейчас. Или у них гены такие, что женские лучше борются с той заразой, которая тут в каждом из нас». Посидели до самой темноты, изрядно нагрузившись алкоголем. Колобка так и вовсе приехал художник забирать. Утром, не ощутив ни малейшего следа похмелья, я отправился на поиски янычар, которые снимали комнаты в гостинице чуть ли не на льготных условиях за копейки. Вроде бы у них с Сильвером какая-то договоренность. Что-то мне вчера про это говорил собутыльник, но я пропустил нюансы мимо ушей. Троих бойцов из отряда янычар я нашел в барном зале, где они с аппетитом завтракали. К сожалению, того, кто однажды мне предложил заходить в случае нужды в снаряжении, за столиком не было, но я все равно решил попытать удачи. «Приятного аппетита, парни, разговор есть. Как, не помешаю или подождать?» «Бери себе что-нибудь и падай рядом», – предложил один из них. «Если сытый, то хоть чай с бутером или пиво с орешками закажи, а то как-то не так, если трое едят, а один на них смотрит». Через 5 минут со своим подносом я устроился за столом, который легко мог вместить 6. «Так что за тема?» «Один из ваших 2 дня назад обмолвился, что могу прикупить хорошего оружия и снаряжения, если то, чем торгуют в местных магазинах, меня не устроит». «Не устроило?» – хмыкнул боец. «Не-а. Это, наверное, янычар сам был, только его сейчас не найдешь. Он с королевой кувыркается в койке». «Когда появится?» Сюда часам к трем подходи и точно застанешь. Только учти, что у нас оружие хорошее и потому дорогое, и есть у тебя чем расплатиться за него. Иначе не спрашивал бы. До назначенного времени я успел обойти весь кластер, осмотреть и сосчитать все дома. Даже попытался свести знакомство с симпатичной молоденькой девушкой, но был послан в далекое путешествие. «Это тебе расплата за отношения в Атлантисе», – криво усмехнулся про себя я. С Янычаром столкнулся на пороге, когда тот уже собирался куда-то уходить, хотя до назначенного времени оставалось еще 10 минут. Правда, и не он назначал. «Ага, здорово!» – воскликнул он, едва завидев меня. «Это ты оружие ищешь?» «Да», – я кивнул в ответ. «Считай, уже нашел. Я сейчас срочно ухожу, но там оставил за себя прапора. К нему подойди, он решит твою проблему». Прапором оказался высокий мужик лет 40, с темными волосами, тронутыми сединой и мохнатыми большими усами. Они настолько резко бросались в глаза, что все прочие приметы – лицо, одежда, повадки – мигом забывались. Я сразу вспомнил негра из криминального чтива, носившего очень похожие. Я представился, сообщил цель, и прапор повел меня к складу отряда. Находился он в небольшом кирпичном одноэтажном здании, обнесенном высоким железным забором из толстого профлиста. На территории стояли 4 бронетранспортера, 80-й с автоматизированным модулем, в котором торчала 30-ка и ПКТ, бардак и 2 незнакомых броневика. Один, как те, на которых янычары подкатили к порогу в момент нашей первой встречи, а второй был похож на Брэдли, по-моему. У цыган такой же стоит. Кроме броневиков, имелся бронированный КАМАЗ. Территория охранялась 2 мужичками с гладкоствольными карабинами «Вепрь». Внутри строения ничего в открытую не лежало, все находилось в ящиках и железных шкафах. «Так, приступим», – негромко пробормотал себе под нос прапор и пошел щелкать замками и греметь дверцами. «Это и вот это тоже. Сервий, ты располагайся вон у того стола, я сейчас подойду». Я плюхнулся на неудобную табуретку рядом с длинным железным столом со столешницей из текстолита и принялся ждать. Скоро прапор положил передо мной несколько автоматов. «Так, сразу говорю, что у нас нет ничего под 5-ку, только 7-ка и 9-ка. Винтовки есть даже на 12,7. Винтовки потом принесу. Прямо сейчас станешь смотреть, что тебе нужно. Что-то я сразу не спросил. Автомат, я не дуэль собираюсь вести». «Тогда вот тебе куча автоматов. Начнем с самого простого. АК-103. Классический калаш, но удобнее и легче АКМа. Калибр тот же, функции те же. Вот автомат как Шарова». Он взял в руки автомат, лишь отдаленно похожий на калашников, и то больше пламегасителем да прицельными приспособлениями. «Очень точный и надежный аппарат. Отдача неощутима. При стрельбе очередями кажется, будто кто-то плавно тянет ствол за веревку в сторону. Очень легко контролировать прицел из-за этого. Но сложноват в эксплуатации. Чистить нужно почаще, чем калашников. Навесить можно все. Гранатомет, прицел, глушитель, фонарь, лазер и коллиматор. Да хоть штык-нож, если решишь с мутантами в рукопашку зайтись. Магазины стандартные, на 30 патронов». Прапор положил оружие на стол и взял 3-й образец, выполненный по схеме Bullpup. «Вот ураган, он же гроза, калибр 9 мм, здесь же подствольник стоит, как сам видишь. В принципе, хорошая вещь, если ты не левша. Нет? Тогда подходит вполне. Тем более в подствольник можно заряжать штурмовой картечный патрон, который топтуну голову отрывает, если стрелять вблизи. Так, так. Следующий автомат тоже из калашей, 200-я серия. Здесь магазин подствольный на 55 патронов или 80 с барабанным. Автомат в его руках отличался от простого АК телескопическим пластиковым прикладом, длинной планкой вивер по всей длине крышки ствольной коробки, крупным щелевидным тормозом-компенсатором и толстым с небольшим оребрением стволом. Тяжеловат, как по мне, зато можно остановить почти любую тварь, вплоть до мелкой элиты, если имеешь острый глаз и бронебойные пули в магазине. Впрочем, тут он посмотрел на меня, для тебя такая тяжесть нормальна, даже не заметишь. Прицел, глушак с фонарем, лазер, все можно оставить. А вот граник только с бубном, по-другому не влезет. Но это уже вообще запредельная тяжесть получается. Точность не особая, он создан для замены обычного РПК, у которого ствол длинный. Для удобства в городских боях и в густом лесу среди веток. Ты не стесняйся, бери в руки и прикладывайся, смотри, какой для тебя лучше. Следующий автомат был похож на АКСУ, отличался от него прицельными приспособлениями и дульником, который больше всего смахивал на тот, который установлен на печенеге. АК-9, патрон такой же, как на грозе, магазины такие же, а вот конструкция на 2/3 взята от калаша. Легче грозы, но тяжелее вала, если слышал о таком или пользовался. Ставится все, кроме подствольного гранатомета. С глушителем выстрелы достаточно тихие, хоть и чуть погромче, как у винтореза или вала. Но тут уже детали от калаша виноваты, у которых подгонка та еще. Не то что песок, мелкая щебенка между ними проскочит. А все эти глушители, прицелы и прочие подствольники у вас есть? Поинтересовался я, прикладывая к плечу 200-й с пустым шнековым магазином. Обижаешь? Осклабился прапор. У нас все есть, как в Одессе на привозе. А где берете? Догадайся. Поставщик у нас один, но крайне капризный. Иногда так и желает проверить на наших шкурах свой товар. Хм, понятно. Значит, внешников щипаете. Молодец, умный. Возьми на полке пирожок. Там их два, твой посередине. Развеселился собеседник, потом спросил. Ты ведь тоже сюда прикатил ради них? Да, все так и есть. Поэтому и оружие ищу подходящее. Один хочешь охотиться? Тогда тебе снайперку нужно брать. Автомат же он для ближних и средних дистанций. Даже прицел на весь не то будет. И все равно даже с винтовкой ты в убытке окажешься. Мелкими отрядами внешники не катаются. Взводом минимум. Разве что тебе эдакого мстителя изображать. Раз-два пальнул и в кусты. Ты вообще как с винтовкой обращаешься? Неплохо. До армии с СКСом ходил. В армии полгода служил снайпером с СВД. После армии, перед тем, как попал сюда, год имел маузер под спрингфильдский патрон. Маузер, маузер. Блин, карабин немецкий. Представляешь, в голове у меня сразу комиссарский маузер представился. Вот что значит штампы. «Это ты охотник, что ли?» «Он самый», – кивком подтвердил я его догадку. «Из маузера стрелял много и часто. Я от такого карабина и здесь не отказался бы, только чтобы пуля стальная была, а еще лучше бронебойная». «Есть кое-что интересное из этой серии, и я сейчас», – сказал прапор и быстро ушел. Со своего места я видел, что он открыл железный шкаф и вынул из него длинный чехол, судя по всему, с винтовкой. Вернувшись обратно, положил чехол на стол и расстегнул, после чего достал большую винтовку. Вид почти классический, только габаритами отличается. Приклад с полупистолетной рукояткой, массивное цевье, к которому прикреплены сложенные сейчас регулируемые сошки, толстый ствол с продольными долами и несъемным дульным тормозом с рядом мелких боковых круглых отверстий. Сверху на ствольной коробке установлена длинная планка «Вивер». Магазин у винтовки небольшой и почти полностью утоплен. Ах да, прицельных приспособлений на оружии не было. Скорее всего, штука сверхдальнобойная, бьющая на такие дистанции, где мушка закрыла бы собой полностью ту же БРДМ. Полуавтоматическая винтовка калибром в 10,3 мм, 5 патронов в магазине, все патроны бронебойные с сердечником из карбида вольфрама. Тут только такие применять, если жить охота. Быстро стал описывать оружие янычар. Точность отличная, тебе такая и не снилась. Весь набор, прицел, инструмент для чистки и разборки, пристрелочные таблицы имеется. 500 патронов в комплекте. Тебе хватит надолго, можешь поверить. Ее же за 100 километров будет слышно. Усомнился я в эффективности данного оружия на территории Улья. Не за 100, конечно, но соглашусь, грохочет она, будь здоров. Но ты же против внешников собираешься воевать. А те сами поднимают такой шум, что мертвого за пресловутые 100 километров поднимут из могилы. Они же, как чуть что случается, сразу начинают лупить из автоматических гранатометов и пушек. На, подержи. Вдруг так прикипишь к ней душой, что потом отдавать не захочешь. Подмигнул мне прапор. И как в зеркало смотрел. «Вот что, мужики, хочу сказать, что вы нам не подходите», сообщил янычар группе из 4 стрелков сразу после проверочных стрельб. «Нужно не только уметь стрелять, но и быть винтиком в механизме подразделения, а не песком в его подшипниках». «Короче, Склифосовский», ответил ему один из 4-ки. «Нет так нет, патроны нам восполни, которые мы на тренировке потратили». И пошли мы от вас. Янычар кивнул прапору. Дай им патронов. Позавчера командир янычаров объявил о наборе в свой отряд новичков для разовой акции против внешников. Жалование обещал хорошее, в том числе и долю от трофеев. Сегодня была проведена проверка навыков и умений всех желающих, а набралось таких 15 человек. 6 часов нас, разбитых на 3 отряда, гоняли в хвост и в гриву в полях бойцы из отряда. Кому-то не нравилось, возмущались, и их после окончания проверки только что рассчитал янычар. Думаю, только ради избавления от балласта настолько туго затягивали гайки инструкторы. «А ты хорош!» – ко мне подошел прапор и похлопал по плечу. Не врал, когда говорил, что охотник. Ты там белку в глаз бил. Оружие у меня не для глаза беличьего было, ответил я ему в тон. Да и врать не люблю. После пристрелки своего слонобоя я на стрельбище показал великолепные результаты. Правда, все благодаря дару, который подсвечивал уязвимые места на мишенях, созданных специально под меня. Среди высокой травы замаскированные цели выделялись зайчиками, давая мне время прицелиться и поразить их, удивляя контролера, стоящего рядом с секундомером в руках. Янычары, так же как предыдущая моя команда, выделялись среди толпы рейдеров своим отношением к, так сказать, работе. Притирка и проверка новичков обязательны. Следующие несколько дней отобранных гоняли в поля, заставляя стрелять, стрелять и стрелять. Патронов стронги не жалели и не обращали внимания на редких тварей, появляющихся на шум пальбы. Наконец нас, старый и новый состав, собрал командир. «Завтра уходим в рейд. Должен уйти на перезагрузку один интересный кластер, который внешники редко когда забывают навестить», – сообщил Янычар. «Мы устроим им засаду, и если будет по силам, то уничтожим». «Нет, хотя бы дадим прикурить. Напомним, что не стоит расслаблять булки в улье». «А что за кластер?» – поинтересовался один из новичков. «Не имеет значения. Хотя бы в какую сторону катить?» – продолжал тот настаивать. «На северо-запад, большего не скажу», – отрезал Янычар. «Не доверяешь, командир?» «Зря», – покачал головой парень. «Время и бой покажут». А время уже подходило к концу. Сборы прошли в спешке и бегом-бегом вашу дивизию выдвинулись на бронированном КАМАЗе, БТРе с автоматической пушкой в боевом модуле и парой зализанных броневиков, которые янычары называли «жуками». На этих машинках стояла автоматическая 25-миллиметровая пушка в автоматизированном модуле, спаренная с единым пулеметом вроде ПКТ, тренога СПТУР на одном и автоматический гранатомет на втором. Все это вооружение имело натовский стандарт. Всего нас было 25 человек. Янычары, наша сборная солянка новичков и наемников, группа с НСВ на треножном станке. С последними янычар уже работал и знал, на что те способны, поэтому никакой притирки устраивать им не стал. Позиции заняли по сторонам двухполосного шоссе, уходившего в сторону далекого города, до высоток которого от нас было километров 15. «Может, туда?» Я указал на небольшой холмик с десятком берез и осин, торчащий в поле в 300 метрах от дороги, и высоко, и поближе к асфальту. «А еще очень удобное место для снайпера», – подтвердил мои слова прапор, которого мне дал в пару янычар. Сказал таким тоном, что я сразу догадался, что именно он оставил недосказанным. «Думаешь, внешники нас сразу там заметят? А как же накидки?» У каждого из нас имелась накидка из особого материала, скрывавшего тепло тела и делающего невидимыми для тепловизоров. «Лично я не сводил бы глаз с холма до тех пор, пока не отъеду как можно дальше от него. А когда попал бы под обстрел, то непременно причесал там все из крупняка или АГСа». «Хм, понятно. Спасибо за науку, прапор. Мне не сложно». Бронеавтомобили поставили в 2 километрах от дороги, а КАМАЗ отогнали аж за 5, оставив при нем всего одного охранника, который по сигналу должен был подогнать его в условленную точку. Под броневики выкопали капониры, сверху натянули маск-сеть и тент, не выпускающий тепло. Иначе разогретый на солнце металл, да еще в таком количестве, издалека даст засветку на приборы. Риск пострелять союзников был минимальный, несмотря на то, что сидели мы друг напротив друга, ведь дорога была заметно выше полей, в которых мы схоронились. Минус такой позиции – первый отряд не мог поддержать второй, если враг скатится на противоположную обочину. Чуть меньше, чем в километре от предполагаемого места засады, как раз за тем холмом, на котором я предлагал устроить позицию, оборудовали окоп для единственного подноса. Вообще на складе были 3 таких единицы оружия, но мало зарядов людей, которые умели пользоваться минометом. «Все, ждем», – сообщил прапор, вернувшийся от янычара. «Можешь подремать». «Хм, подремать. Скажет тоже. Даже усталость в мышцах после оборудования позиций и установки фугасов с минами не выгнала мандраж. Лишь вспомнив уроки из армейской школы, сумел немного успокоиться. Сидеть в засаде нас там научили на совесть. Даже те, у кого шило в одном месте торчало, и то более-менее усвоили эту науку. Лучше всего, конечно, было флегматикам, которые по природе походили на котов. Эти хищники могут часами неподвижно лежать, уставившись на норку с мышкой. Я считал, что янычар перестраховывается с количеством тяжелых стволов и серьезностью засады до той поры, пока не увидел столб пыли далеко-далеко от нас. Через несколько минут пылевая завеса стала расползаться, позволяя рассмотреть длинную автомобильную колонну, которая съехала с грунтовки на асфальт. «Прапор видишь?» «Угу», – угукнул тот, не сводивший взгляда с врагов сквозь бинокль. «Не дохрена ли их там на нашу маленькую гвардию?» – озвучил я свои сомнения. «Реально, колонна была огромная». «Нормально», – спокойно ответил тот, – «и не таких лупили. Там обычная рота и взвод спецназа в усилении, то есть около сотни рыл вместе с водилами, плюс 15, ну 20 человек спецов в бронеавтомобилях. Вот с ними придется повозиться, если сразу не завалим». Самым первым в голове и примерно в полукилометре от колонны катил бронеавтомобиль, имевший заметное сходство с «Тигром». Из автоматического модуля на крыше торчали длинный ствол КПВТ и короткий гранатомета. Машина прорысила вдоль засады, мимо фугасов на обочине, и умчалась дальше. Судя по тому, что прочая техника продолжала движение, как ни в чем не бывало, наших приготовлений никто не заметил. «Они всегда такими отрядами передвигаются», – поинтересовался я. «Не, это средненький, почти что небольшой. А так у них и вертолеты колонну облетают, и танки сопровождают, обязательно дроны курсируют и катаются в составе батальона». «Да там и так машин на батальон». «Не, там треть или четверть грузовиков для пленников и трофеев. В основном, вот этим внешникам очень интересна электроника и кое-какое оборудование, которое у них не встречается». «Прапор, а вот скажи мне такую вещь», – спросил я. «Насколько я знаю, эти твари охотятся на иммунных. Так зачем им столько пленников со свежего кластера?» «Потом». «Что потом?» – не понял я. «Все объяснения потом», – излишне резко ответил напарник. «Смотри лучше за колонной, скоро начнется рок-н-ролл». Я опять приник к прицелу. Девятикратное максимальное приближение позволяло довольно точно и четко рассмотреть врагов. 70% техники – обычные тентованные грузовики. Гусеничной техники не было, вместо нее БТРы и бронеавтомобили типа «Тигр». Один из БТРов отличался от своих собратьев более массивной и высокой башней, из которой торчало короткое толстое орудие. Я на пару секунд активировал дар, отвечающий за уязвимые точки, потом прицелился в зайчика на бронезаслонке бокового окна «Тигра». «Пуф! Ты покойник! А это что?» Я сильно удивился, внезапно увидев тонкий красный луч, уткнувшийся в светящееся пятно. Хотя нет, не луч. Дуга, которая уходила в мою сторону, а начиналась в бронезаслонке, где-то в районе бойницы. Неужели еще один дар открылся после употребленных жемчужин, красной и черной, и сейчас он сообщает об опасности, показывает чужой вражеский взгляд? Сердце мгновенно забилось, в кровь щедро полился адреналин, заставив дрогнуть руку и едва-едва сместить ствол винтовки, которая покоилась на сошках. «Пра!» – я хотел сообщить напарнику про возможную опасность, и тут заметил, что от моего движения красный луч вильнул в сторону. «Что?» «Да нет, показалось, ничего», – пробормотал я. Красная горбатая линия, соединившая меня и бронеавтомобиль, быстро пропала. И тут в моей голове забрежила догадка, что это могло быть. Проверим. Вновь включил способность видеть уязвимые места, миг спустя появилась красная нить. Чуть поведя стволом винтовки, я увидел, что и линия сдвинулась с места, повторяя движение оружием. «Приготовься, сейчас начнется», – произнес прапор. «Твоя первая цель – бронеавтомобиль с пушкой. Бей под арку колес или в ствол, если попадешь». «Попаду. Теперь точно попаду», – прошептал я и слился в одно целое с винтовкой. Шоссе резко вильнуло в сторону, и здесь же была граница кластеров, отмеченная небольшим острым возвышением. Первый грузовик немного сбавил скорость, входя в поворот и собираясь уменьшить тряску от стыка. За ним сбавил скорость второй, третий. Колонна реагировала от головы к хвосту с замедлением, и какими бы ни были классными водители, но, как часто и случается, задние машины прижались излишне близко друг к другу, нарушив безопасную дистанцию. А потом рванули четыре мощных направленных фугаса, накрыв треть всей техники и весь центр колонны полностью. К головным уцелевшим машинам устремились реактивные гранаты. Потом на позиции, где сидел Янычар, что-то оглушительно грохнуло, хлопнуло, и спустя несколько секунд среди грузовиков полыхнул огромный шар огня. «Давай!» Крик прапора совпал с активацией моих способностей. Первоначально я хотел поступить, как советовал он, прострелить ствол пушки, лишив огневой поддержки колонну. Но слишком крошечными были зайчики на ней. Достаточно смазать на пару миллиметров вверх или вниз, и пуля уйдет в рикошет. Даже нить не давала гарантии. Точнее, я не был убежден в ее работоспособности. И поэтому я выстрелил в большое световое пятно в борту броневика в передней части. Тут же вернул прицел на место. Потратил 3 секунды на это и на активацию способностей, и вторую пулю вбил в башню, в зайчика размером в половину моей ладони. И все. Броневик вошел в облако дыма и пыли, полностью скрывшись с моих глаз. Перевел винтовку на грузовик, который следовал за колесным танком, и опустошил магазин, расстреляв лобовое стекло. Прозрачная броня, которая должна была защитить водителя и пассажира, спасовала перед 10-миллиметровыми бронебойными пулями. Пока перезаряжался, мимо грузовика с уничтоженным экипажем промчалась его точная копия и исчезла в дыму. Следом выскочил «Тигр». Эта машина, вместо того, чтобы укрыться от наших взглядов, скатилась в кювет и тут же рванула по полю. При этом ее автоматизированный модуль, это спарка, пулемет, гранатомет, не умолкала, лупя тяжелыми пулями и вогами по позициям наемников. «Его стопори!» – проорал в самое ухо прапор, на пару секунд оторвав от глаз бинокль. «Или он нас сейчас в капусту порубит!» «Ох, чую, добром все это не кончится!» Ведь набегут на такой грохот твари. Две пули уложил в область водителя, и хотя тот предусмотрительно поднял бронестворки, закрыв себя дополнительно броней, но дар нащупал прореху в защите. Джип резко вильнул в сторону, начал возвращаться на прежний маршрут и словил от меня еще одну пулю в борт, точнёхонько в самого крупного зайчика. После этого машина встала замертво. Перезарядившись, я трижды выстрелил по «Тигру» и перенес огонь на дорогу, где метались мелкие фигурки врагов, пытающиеся отстреливаться из автоматов. «Блин, да где же техника?» Во весь голос матерился прапор, но при этом я его едва слышал. «Нужно будет брать с собой наушники или ватные беруши. В аптеку скататься и там посмотреть», – отстраненно подумал я. Грохот стоял такой, что не удивлюсь, если его слышат в Орешке, до которого несколько часов езды. Твари-то уж точно услышали. Их в окрестностях шоссе должно быть немало, собравшихся на свежий кластер, куда ехали внешники. И я старался искать в дыму самых опасных – пулеметчиков, гранатометчиков, пытающихся командовать, тех, кто имел при себе радиостанции или еще как-то выделялся из толпы и укладывал одного за другим. От крупной пули с невероятно прочным сердечником не спасали никакие бронежилеты. Через несколько минут подкатили наши бронеавтомобили, сходу включившиеся в избиение на дороге. Весь бой занял не больше 15 минут, от подрыва фугасов и до момента, когда пришел сигнал от янычара прекратить стрельбу. «Вот и все, а ты боялся», – довольно произнес прапор, – «много настрелял». Я посмотрел на три пустых магазина рядом с винтовкой, потом выщелкнул магазин из оружия. «Один. Значит, второй в стволе, и два магазина мне набил прапор, самые первые опустошенные». 28 патронов», – подсчитал я. «Дофига! Не нужно было пулять в белый свет, как в копеечку», – покачал он головой. «Это же не СВДшка какая-то все-таки». «Уж как вышло». Убеждать его, что почти каждый мой выстрел попал в цель, я не стал. Зачем? Потом посмотрим вместе на результат. Вдруг мне только казалось, и на самом деле я бил в молоко. «Сейчас что?» – спросил я. «Сейчас зачистка, но там без нас справятся. Сенс подскажет, кто и где спрятался, и такого живчика махом помножат на ноль. Кстати, глотни живца, он после стресса полезен, прям как при ранении». И первым подал пример, взял флягу с земли и приложился губами к горлышку. «Эх, дрянь дрянью, а привыкаешь как к наркотику», – крякнул он, вытер большим пальцем губы и завернул пробку. «По сторонам смотри, сейчас твари полезут». «Зараженные?» – насторожился я. «Сильные?» «Не, максимум лотерейщик прискачет. Он тварь тупая, мало что соображает. Думает лишь о том, как брюхо набить. Вместе с ним пустыши да бегуны могут заявиться. А уж сколько? Тут как повезет. Кусач уже хрен сюда рванет. Максимум в сторонке сядет и станет ждать, когда уберемся, чтобы до трупов добраться. Он соображает, что мы ему не по зубам. Рубер и вовсе сначала приглядится, только потом действовать начнет. Может, в засаду сядет, может, рванет на свежий кластер, если решит, что тут ловить нечего и вообще опасно. Элита!» Тут прапор на секунду задумался. «Хм, элита может напасть, но ее тут не должно быть. Такая тупая? Наоборот, умная. Ей наша банда на один зуб. Мы же растянулись сильно. Легко поодиночке перебить или незаметно утащить кого-то, пока соседи по сторонам ворон считают. А эта тварь мастак подкрадываться. В трех травинках в чистом поле замаскируется так, что только в упор разглядишь. Да уже поздно будет. Как бы наших минометчиков не решил кто попробовать на зуб. Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не накаркать». К шоссе с нашей стороны перебежками выдвинулись 5 человек. Через несколько минут к треску костров на асфальте добавились негромкие выстрелы, раздались хлопки гранат. «И за небом посматривай, эти уроды с колонны могли посадить где-нибудь группу с дроном, чтобы она их прикрывала на обратном пути. До своей базы им не добить рации, мертвые кластеры мешают. А вот сообщить своему засадному полку и вызвать воздушную поддержку запросто». Продолжил стращать меня прапор и вдруг резко сказал. «А знаешь что? Давай-ка глянем ту машину, нам до нее 200 метров. И биноклем махнул в сторону тигра в пуле неподалеку от нашей позиции. Со стороны, даже когда мы с прапором подошли к боевой машине, она смотрелась практически новенькой. Ни царапины, ни вмятин и пулевых отверстий, кроме оставленных мной. Но все они едва бросались в глаза на фоне огромного бронеавтомобиля. «Охренеть!» – присвистнул Янычар. «Говоришь, белку в глаз не бил». Он дотянулся до узкой смотровой щели в бронированном щитке, прикрывающем стекло, и сунул в нее палец, касаясь пулевого отверстия в лобовухе. «Повезло? Или целил сюда?» «Повезло, наверное. Не стал раскрывать я карты, хотя очень хотел попасть». «Действительно повезло. На скорости, поскачущей на кочках машине», – пробормотал он и пошел в обход броневика. «Считай, почти целый. Все дырки в стеклах и даже в ручке дверной». В самом деле, одна из пулевых пробоин белела металлом на месте ручки на правой двери. Видимо, здесь появился зайчик, когда убитый водитель увел руль в сторону, и машина встала ко мне боком. «А если там кто живой?» – остановил я прапора, который собрался открыть машину. «Здесь? Ты сам веришь в это? Все дырки точно напротив экипажа. Ты спецом сюда метил. Знаком автомобиль?» «Немного», – подтвердил я его догадку. Продар умолчал, и о том, что салон боевой машины мне видеть на земле не доводилось, тоже. «Сработал на 5 с плюсом. Практически новенькая машинка. Стекла только заменить, да дверь отремонтировать». «В общем, шансов тут ни у кого точно нет», – сказал напарник и резко дернул дверь. «Зараза, заклинило! Ты по сторонам смотри, а я сейчас открою». Провозился он с машиной больше 5 минут, и открыть ему удалось задние двойные двери при помощи толстого куска проволоки, неведомым образом оказавшегося у него в рюкзаке. Ну, или специально таскал с собой. Передние не поддались его усилиям. Свое умение пояснил тем, что на всякой боевой технике есть места под торцевой ключ и плоский, чтобы открывать машины, да хоть танки снаружи, например, если экипаж погиб в бою. Утрируя, суть его слов сводилась к тому, что нужно время и простая шпилька, чтобы забраться внутрь любой боевой техники. «Эхма, модулю крышка», – опечаленно сказал он, заглядывая с опаской в салон. «На 10 сантиметров бы правее, и все были бы в шоколаде». Одна из моих пуль угодила в электронный блок, который управлял спаркой автоматического модуля на крыше. В салоне было всего 3. Водитель, оператор и, видимо, командир машины, сидевший на пассажирском месте впереди. Всех их достали мои пули. Водителю так и вовсе снесло верхнюю часть головы вместе со шлемом. Наверное, потому что стрелял я снизу вверх. «Спецназ тут был. Смотри, какие крутые стволы!» – довольно произнес прапор и показал очередной вариант автомата, имеющий ручку для переноски, как на грозе. Он отстегнул от него магазин и ловко одним пальцем выщелкнул верхний патрон. Посмотрел на донышко гильзы. 12,7 мм. Обалдеть! Первый раз такие пушки вижу. Неужели специально для Уля их ученые создали? Прапор! Что? На холме кто-то быстрый и здоровый мелькнул, сообщил я напарнику и тут же вскинул винтовку к плечу. Тяжело, но мне надоело ее держать. От выстрела я даже на шаг отступил назад, чтобы удержать равновесие. Отдача была в несколько раз сильнее, чем при стрельбе с сушек. «Попал?» Держа свой автомат стволом в сторону холма, спросил он. «Вроде бы, только не рассмотрел, кто это был». Прапор ругнулся себе под нос и схватился за рацию. «Янычар, это прапор! На холме крупную тварь засекли! Очень крупную!» Сервий стрелял и говорит, что попал, и я ему верю. Молчат? Мля, уверен, там тоже двое были. Ладно, понял. Слов его собеседника через гарнитуру я не слышал, но было ясно, что нас куда-то направляют. Янычар сказал посмотреть на минометчиков, а то они что-то молчат, хмуро произнес прапор. А там нормальные мужики сидят, не рохли и не зеленые сосунки. И если их без единого выстрела свалила тварь, то она точно не слабее Рубера. Знаешь что, помоги-ка. Прапор залез через заднюю дверь в бронеавтомобиль и вытащил первого мертвеца. Потом скинул в салон второго, следом за ним третьего, а я их вытаскивал наружу. Конечно, перемазался в крови, но мне все равно садиться на загаженное сиденье. Прапор опять выматерился, таким образом сожалея об испорченном боевом модуле. «Рулить можешь?» «На легковушках и простых джипах катался, а как тут с управлением, не знаю, но могу попробовать», – ответил я. «Пробовать не нужно». Напарник сел на место водителя и щелкнул кнопкой пуска. «В окна смотри ясно и кричи погромче. Глушануло после твоих выстрелов, в ушах как пробки стоят. Внимательно следи», – повторил он напутствие. «Если там прячется элита, то для нее эта броня не прочнее картона, млин». Прапор повел броневик очень быстро, что доставило мне изрядный хлопот с контролем за местностью. Благоразумно обогнув по большой дуге холм, где должна мертвая валяться или зализывать раны, или леять планы мести тварь, он направился к позиции минометчиков. Не доехали почти 200 метров, повернувшись правой стороной к окопу наемников. «Как бы не пальнули сгоряча, если они там сидят», – пояснил он мне свой маневр. «Сам видишь что-нибудь?» «Землю вижу на бруствере, и все. И я. И никого там нет», – хмуро ответил собеседник. «Ладно, я сейчас покричу, а ты смотри в оба». Потом приоткрыл дверь, огляделся по сторонам, распахнул ее шире, встал на порожек и во всю мощь легких закричал: «Тук! Ерема! Эй, янычары!» Крикнув несколько раз, он юркнул обратно в салон и с шумом прикрыл дверь. «Ничего не видно и не слышно, нужно катить дальше». Останавливаться около окопа с минометом он не стал, сделал круг другой и отъехал в сторону подальше от холма. «Видел что?» Прапор на секунду обернулся на сиденье назад в мою сторону. «Видел, кровь и ее много. Миномет стоит на месте, и рядом два ящика раскрытых с минами. Живых и тел не видел». «Хреново». Он забарабанил пальцами по рулю, потом вновь связался с командиром, получив распоряжение, стал еще мрачнее. «Нужно миномет забрать. Янычар сказал, чтобы обязательно. Тащить тебе придется, так как я за рулем». «Твою!» – не сдержался я. «На дороге трофеев мало, чтобы так рисковать». «Минометов там точно нет, а они нас постоянно выручают. Командир прав, нужно забирать». «Я тебя прикрою, и на, возьми ствол трофейный, там калибр нормальный, запросто зараженного остановит». «Если там не элита прячется», – мрачно проронил я, вспомнив, как такие мутанты умеют прятаться и неожиданно нападать. «Оставь автомат себе, я с револьвером в случае чего управлюсь». Приоткрыв свою дверь, я с опаской посмотрел по сторонам. Потом выскочил наружу. Чуть позже щелкнула водительская, и на подножке показался прапор с трофейным автоматом в руках. Очень надеюсь, он разобрался, как им пользоваться, и сумеет, если понадобится, быстро открыть огонь и прикрыть меня. В широком окопе глубиной чуть выше пояса и с высоким бруствером, который был ранее прикрыт кусками дерна, сейчас валяющимся на дне, стоял 82-миллиметровый миномет на плите, наклоненный в сторону дороги. Рядом два ящика с минами, в одном из них осталась всего одна. Чуть в стороне, выделяясь на золотистом песке, темнело большое кровавое пятно, а у самой стенки окопа лежала оторванная по плечу рука. «Вот гадство!» – прошипел я сквозь зубы, быстро-быстро крутя головой по сторонам. Столкнул на землю миномет, не волнуясь по поводу сохранности прикрученного на станок прицела, потом подхватил его и почти бегом дотащил до машины. Бросив в салон оружие, я сделал ходку за плитой, потом еще одну за минами, после чего запрыгнул в броневик и с шумом закрыл дверь. «Гони, прапор! Все я забрал и никого живых не видел, только чья-то рука оторванная валялась до кровищи столько, сколько не с каждого борова натечет!» – крикнул я. С меня буквально ручьями тек пот, и даже не скажу, от чего больше – от пробежек с тяжелым грузом или от страха.